Глава первая. Сквозь толщу океана пробивались лучи утреннего солнца. Радостный малыш, рыбка-клоун, бодро подскочил и принялся будить отца. «Первый раз в первый класс!» — закричал он. «Просыпайся, пора в школу!» «Не хочу я ни в какую школу!» — отмахнулся Марлин. «Да не тебе, мне!» — не отставал Немо. «Ах, да!» Марлин потряс головой, чтобы окончательно проснуться. «Хорошо, встаю. Пора в школу». «Пора в школу!» Немо не мог усидеть на месте от радости. Он еще никогда не был в школе, и ему не терпелось поскорее познакомиться с классом и осмотреть океан. «Столько всего надо увидеть! Столько всего надо успеть!» Уплывать далеко от Актинии Немо никогда не разрешали. И теперь малышу страшно хотелось увидеть океан поближе. Он перекувыркнулся через голову, неожиданно вывалился из дома и уткнулся головой прямо в воронку коралла. «Немо!» — закричал отец, мигом проснувшись и вылетев из Актинии. Из коралла доносился приглушенный голос сына. «А я иду в школу!» «Первый раз в первый класс». Марлин поспешил вытащить его и втянуть обратно в дом. «Так, говори скорее, где болит?» — встревоженно спросил он. «Тебя тошнит? Быстро скажи, сколько у меня полосок». «Да все в порядке», — ответил Немо. «Ясно, что отец переживает за него. Правда, он только и делает, что переживает». «Ты не ответил про полоски», — не унимался Марлин. «Три!» — ответил сын. Отец облегченно вздохнул. «А как твой счастливый плавничок?» Немо посмотрел на свой крошечный плавник. Нападение барракуды не прошло бесследно и для него. Из-за трещины в икринке один плавник не развился правильно. «Норм!» «А ты уверен, что тебе сегодня стоит идти в школу? Можно подождать лет 5 или 6?» «Ну уж нет», — подумал Немо, но вслух сказал другое. «Папа, мы опоздаем». Марлин не знал, как же еще удержать этого непоседу хотя бы на пару минут. «Ага», — воскликнул он, — «ты забыл натереться». «Ну да, натирание — важная процедура. Рыбы-клоуны живут в актиниях, потому что их ядовитые щупальца отпугивают хищников. Каждый день понемногу натираясь об эти щупальца, рыбки вырабатывают иммунитет к яду». Немо прижался спиной к одному из усиков и потерся об него. «Все, готово», — выпалил он. «А вот тут пропустил», — сказал Марлин. «Где?» — переспросил сын. «Вот тут». Отец пощекотал его под плавником. «И вот тут еще», и он пощекотал его под другим плавником. Немо радостно хихикнул, и они вместе выплыли из дома. «Пап, а вдруг, пока я буду в школе, мне встретится акула?» — воскликнул Немо. И тут же задал другой вопрос. «А сколько живут морские черепахи?» «Ну, честно, не знаю», — признался Марлин. «Сэнди Планктон из соседнего дома говорил, что они живут целых 100 лет». «Если мне встретится морская черепаха, я обязательно спрошу», — ответил Марлин. Папа и сын почти доплыли до школьного двора. Две юные рыбки перекидывались ракушкой, а внизу краб-отшельник, лишившийся дома, кричал им. «Эй, ребята, прекратите! Отдайте немедленно!» «А куда теперь?» Марлин озадаченно посмотрел по сторонам и заметил стоявших неподалеку родителей. «Пойдем, спросим у них», — предложил Немо. «Простите», — сказал Марлин, подплывая к другим отцам. «А учитель сюда подойдет?» Все удивленно уставились на него. «Ты только глянь, кто выбрался из своей актинии», — сказал морской конек. Тут он обернулся к группке детей, резвившихся в песке неподалеку. «Шельфик!» — окликнул он своего сына. «Немедленно вылезай со двора мистера Йоханссона. Я сказал, живо!» Гигантская камбала, на которой играли дети, внезапно подпрыгнула на месте. Дети бросились в рассыпную и тут же принялись играть в догонялки. «Пап!» — шепнул Немо. «Можно мне тоже поиграть?» «Может, лучше попрыгаешь на губках? Так мне будет спокойнее». Немо покосился на мягкие пружинистые губки, на которых под присмотром мамочек прыгали мальки. «Ну уж нет, туда он не пойдет. Это же для малышей», — говорил его взгляд. В эту минуту к ним подплыли несколько детей, ровесников Немо, и с любопытством стали его разглядывать. «А что у него с плавником?» — спросила розовая осьминожка по имени Блестка. «Он такой смешной?» — заявил Нырк, рыбка-бабочка. «Не обижайте его», — сказал отец Нырка. «Он сегодня первый раз пришел в школу». «Посмотри на мое щупальце», — сказала Блестка. «Оно короче других, хотя так сразу и не скажешь». «А у меня аллергия на воду», — сказал Шельфик. «Апчхи!» «А у меня трудный характер», — заявил Нырк. Тут к рифу подплыл огромный голубой скат. «Мистер Скат!» — завопили дети и бросились к своему учителю. «Все на борт!» — бодро скомандовал он. Дети выстроились в шеренгу. Немо присоединился к ним. Справа от него пристроился Марлин. Немо покраснел. «Папа, тебе уже пора уходить», — прошептал он. Но отец не слушался. Один за другим ученики забирались на спину мистера Ската. Когда дошла очередь Немо, учитель спросил: «Привет, как тебя зовут?» «Немо». «Ты в курсе, что все новенькие должны ответить на ученый вопрос?» «Как называется твой дом?» «Ой, китиния, ногти...» — пролепетал Немо, стараясь выговорить трудное слово. «Хорошо, хорошо. Главное, язык не сломай», — сказал мистер Скат. «Забирайся на борт». «На всякий случай предупрежу», — сказал Марлин. «У него поврежден плавничок. Если он устанет, то пусть обязательно отдохнет. Минут 15-20». «Папа», — сердито заявил Немо, — «тебе пора идти». «Не беспокойтесь», — невозмутимо ответил мистер Скат. «Мы все время будем держаться вместе». «Папа, пока», — крикнул Немо, уплывая с другими учениками. «Пока, сынок», — крикнул Марлин. «Будь осторожен», — прошептал он уже самому себе, так как сын уже его не слышал. «Для папы-первоклассника вы держитесь вполне неплохо», — сказал ему отец Шельфика. «Но нельзя же привязать их к себе на всю жизнь», — ответил Марлин. «Когда мой старшенький отправился на риф впервые, я места себе не находил», — сказал отец Нырка. «На риф?» — завопил Марлин. «Почему было просто не поджарить их сразу и не подать с картошкой и салатом?» Он бросился догонять Немо.